За волнами бури полными моряка родимый дом. Над крылечками, дым колечками и черемуха под окном. Ну а главное, это славная, то, что всех милей собой. Шлют улыбки ей волны сыпкие, ветер ластится штормовой. Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмом, даже палуба заплясала бы, заходила бы колесом. Друзья сказали так: брось ты нервничать, на манерничья, не забудь про то, ты моряк. Ну а главное то, что славная все равно матроса ждет. Если нравится флот красавице, никуда от нас не уйдет. Ай, вы ночи, матросские ночи, только небо да море вокруг.